Глава 176. Рассказ Аввы Палладия о крещении юноши-еврея. Вот что рассказал нам Авва Палладий, а он сам слышал от одного из отцов по имени Андрей, с которым и нам пришлось беседовать. «Когда я был молод, — рассказывал Андрей, — я вел себя беспорядочно. Началась брань и беспорядки, и вот я вместе с 9 другими бежали в Палестину. Впрочем, один из них был человек трудолюбивый, а другой — еврей. В пустыне еврей ослаб до полного изнеможения, и все мы пали духом, не зная, как нам с ним быть. Однако мы не бросили его, но каждый по мере сил своих нес его на себе. Хотели мы донести его до города или до пристани, чтобы не дать ему умереть в пустыне, но юноша от голода и палящей жажды, от сильнейшей лихорадки и страшного утомления близок был к смерти. У него не было сил и на то, чтобы несли его другие. Тогда, пролив над ним слезы, мы решились оставить его в пустыне. Страх напал на нас, как бы и самим не умереть от жажды. Мы со слезами положили его на песке. Увидав, что мы собираемся уйти от него, он начал заклинать нас. «Во имя Бога, грядущего судить живых и мертвых, не дайте мне умереть иудеям. Я желаю быть христианином. Сделайте милость, окрестите меня, чтобы мне христианином окончить мою жизнь и отойти ко Господу». «Брат», — сказали мы ему, — «увы, нам этого сделать нельзя. Мы миряне, а это дело епископов и священников, да и воды здесь негде взять». Но он неотступно со слезами заклинал нас: «Христиане, не лишите меня этого дара». Мы были в величайшем затруднении. Тогда упомянутый выше трудолюбивый человек, как бы вдохновленный свыше, говорит нам: «Поднимите его и разденьте». С большим трудом поставив его на ноги, мы сняли с него одежду. Трудолюбец, наполнив свои руки песком, 3 раза посыпал еврею на голову, говоря: «Крещается раб Божий Феодор во имя Отца и Сына и Святаго Духа». А мы на каждое призывание Святой, Единосущной и Поклоняемой Троицы возглашали «Аминь». И клянусь Господом, братья, Христос, Сын Бога Живого, исцелил и так укрепил немощного, что в нем не осталось ни малейшего признака слабости. Напротив, он в добром здоровье, с воспрянувшими силами, бодро пошел впереди нас по пустыне. Придя в Аскалон, мы рассказали все, что произошло с братом на пути, епископу города блаженному Дионисию. Святой муж, выслушав рассказ, был поражен необыкновенным знамением, однако, собрав весь свой клир, предложил дело ему на обсуждение. Следует ли считать действительным крещение, совершенное через посыпание песком, или нет? Одни отвечали утвердительно, указывая на поразительное знамение, другие утверждали противоположное. «Григорий Богослов, — говорили, — исчисляет все образы крещения, а именно крещение Моисеева в воде, а раньше в облаке и в море. Затем крещение Иоаннова, которое, впрочем, уже не было иудейским, потому что состояло не в одном погружении в воду, но сопровождалось покаянием. Далее крещение Иисуса Духом Святым, и это совершенный образ крещения. Знаю и 4-й образ крещения — исповедничеством и кровью. Есть еще и 5-й — слезами. Какой же образ крещения был совершен над юношей, чтобы мы могли утвердить его? В особенности вспомним слова Господа к Никодиму: «Аще кто не родится водою и духом, не может войти в Царствие Небесное». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. «Так что ж, — возражали другие, — ведь не писано об апостолах, что они крещены. Уже ли они не войдут в Царствие Небесное? «Нет», — отвечали на это, — «апостолы крещены, как говорит об этом Климент Строматефт в пятом томе своих «Гипотипос», изъясняя слово апостола: «Благодарю Бога, что никого из вас не крестил». Он говорит: «Христос, говорят, крестил одного Петра, Петр Андрея, Андрей Иакова и Иоанна, а эти остальных». Вот что и много другого было высказано. Блаженный епископ Дионисий решил послать брата на святой Иордан и там крестить его, а того трудолюбца рукоположить во диакона.